Глава 32. Полина. «Руслан, ты уверен?» Скептически поинтересовалась я. Руслан спрятал ухмылку и продолжал свое темное дело. Достал из пачки ватную палочку и макнул ее в зеленку. «Мне кажется, что сейчас придумали более гуманные методы», продолжала я. «Сиди», приказал мне Руслан. «Так веселее. Ветрянка, Полина. Говорил же, ты как ребенок». «Я не виновата, что в детстве не болела», засмущалась я. Села, вытянулась в струну и ждала, когда мой персональный доктор обработает язвы, потому что действительно умудрилась где-то подхватить ветрянку. Вчера я соображала совсем плохо. Помнила лишь, что шла до его машины. Потом была незнакомая комната, серьезный молодой доктор и диагноз. Ветрянка. Десятидневный карантин и самая заботливая сиделка в лице Логинова Руслана Евгеньевича. В себя я пришла только утром в его кровати, когда Руслан поил меня жаропонижающим. «Может, я все-таки съеду?» – робко предложила я, когда Логинов аккуратно прижигал ранки у меня на лице. «Во-первых, куда? А во-вторых, нельзя», – спокойно возразил мне уголовник, продолжая свое занятие. «Раздевайтесь, Синицына. На теле тоже нужно все обработать». Я покраснела и опустила ресницы. Проснулась я не просто в его кровати, но и в его одежде, в которой я почти тонула. И без белья. Руслан клялся и божился, что переодевалась я сама. А он стоял за дверью и нервно грыз ногти, каждую секунду представляя, как я падаю в обморок, но врал неубедительно. Однако смущение не проходило. Под пристальным взглядом Руслана медленно развернулась к нему спиной, поправила одеяло на груди и закусила губу. Логинов же либо перестал скрывать свои садистские наклонности, либо была другая причина, но, кажется, мое состояние ему даже нравилось. Я глубоко вдохнула, когда кончики его пальцев прошлись по шее. Поправили волосы, пробежались по спине. Руслан ловко подхватил края футболки и, задрав ее повыше, стал заботливо обрабатывать сыпь. Прикосновение прохладного воздуха к разгоряченной коже и его присутствие было так близко. Волновало. Стая мурашек образовалась на затылке, и организованной толпой побежала вниз по позвоночнику. «Не так уж и много сыпи пока, но Денис сказал, что еще могут быть высыпания». Хрипло объяснял Руслан Евгеньевич, который волей судьбы оказался для меня просто Русланом. «Тебе разве не нужно на работу?» Почти простонала я. «Завтра. Сегодня я взял отгул», — пояснил для меня Логинов. «Как я мог оставить тебя в таком состоянии?» «Ты точно переболел ветрянкой?» В который раз поинтересовалась я. «Точно. Не думай об этом. Померь температуру лучше». Мне протянули градусник, который я нервно сунула под мышку. Утром тело болело не так сильно, как вчера, но чувствовала я себя по-прежнему очень плохо. Волнами накрывала слабость, а глаза закрывались сами собой. «Теперь грудь». Хрипло потребовал Руслан. Я отрицательно замотала головой. «Полина, не буду скрывать, что твое тело меня очень волнует, но сейчас твое здоровье гораздо важнее». Его голос обволакивал. «Я сама», — попросила я, когда мышцы живота скрутила. Посильнее сжала бедра и еще крепче прижала к груди одеяло. Запикал электронный градусник, немного приводя меня в чувство. «Давай его сюда», — потребовал Руслан. Я достала градусник и быстро посмотрела на дисплей. 37,5. «Это лучше, чем вчера, 39,9», — решил Логинов. Отложил в сторону ватную палочку. Матрас прогнулся, а Руслан неожиданно обнял меня со спины, прижимая к своей груди. Поцеловал в висок и уведомил. «Готовить я не умею, но яичницу пожарить смогу. Зеленка и ушные палочки на тумбочке. Завтрак через 10 минут. Дойдешь сама или принести в постель?» «Я не голодна», — Попыталась возразить я, медленно расслабляясь в его объятиях. Я спросил, ты придешь сама или принести? Тиран Евгеньевич. Продолжай, мне нравится. Прошептал он мне на ухо, сильнее сжимая в объятиях. Сама приду. Выдохнула я, сдаваясь. Умница. Он снова поцеловал меня в висок, нехотя отпустил и медленно вышел, плотно прикрыв за собой дверь. В домашней обстановке он выглядел совсем иначе. Не было в нем того флера властности и строгости, которые напускал на себя Руслан Евгеньевич в стенах университета. Здесь он был просто заботливым Русланом. Я опустила ноги на пол, с трудом поднялась, прихватила с собой реквизит и подошла к зеркалу. Скривилась и тяжело вздохнула. На бледном лице, словно неумелый абстракционист, нарисовал зелено-красные кляксы. На лбу, на щеках, несколько под губой. Несколько язвочек обнаружились на шее. Я быстро замазала зеленкой все, что смогла увидеть, и заметалась на месте в поисках расчески. «Что с тобой?» – насмешливо уточнил Логинов, появляясь на пороге. «К слову, моя одежда тебе очень идет». «Я тоже так думаю», – кивнула я и покосилась на себя в зеркало. Серая плотная футболка оголяла плечо и была мне почти до колена. Штаны держались на честном слове и постоянно норовили сползти. «Моя сумка в прихожей?» – заправляя за ухо выбившуюся прядь, уточнила я. «Да, что-то нужно?» «Расческа, иначе я потом не смогу прочесать волосы». Говорит, что ходить растрепанной перед Русланом мне было неуютно, я не стала. «Пойдем завтракать», – махнул он рукой и нахмурился. «Замерзла?» «Немного знобит», – призналась я. Логинов молча прошел к шкафу и достал из его недр толстовку. «Надень. Теплую пижаму я тебе завтра куплю». «Не надо покупать», – отрезала я. «Попрошу Лилю, она мою передаст». «Как скажешь», – не стал спорить Руслан. Легким небрежным жестом надел на меня толстовку, спрятал улыбку и велел. «Пойдем, хоть немного поешь. Дэн сказал, что это обязательно». Посмотрел на меня, подумал и снова полез в шкаф. Достал оттуда пару белых носков в упаковке и протянул мне. «Спасибо». Снова смутилась я. Заботливый Логинов для меня был в новинку. Он дождался, пока я экипируюсь, улыбнулся, демонстрируя мне ямочку на щеке, в которую я, кажется, влюбилась. Мне казалось, что сначала я влюбилась именно в нее, и только потом в самого Руслана Евгеньевича. Меня проводили в кухню, не слушая никаких возражений, что я хотела бы для начала расчесаться. Усадили за стол, на котором уже стояла тарелка с яичницей и приборы. «Спасибо». Я обернулась к нему через плечо и снова смутилась. Руслан поднял руку, почесал затылок, хулигански глянул на меня и подмигнул. Улыбка на лице появилась сама по себе, пока я садилась за стол. «Дэн сказал, что кофе тебе нельзя. Я какой-то чай с травами купил», — объяснял Руслан, параллельно включая чайник. «Руслан, мне неудобно, что ты так...» — начала я. «Синицына, не беси!» — душевно предупредил он, на мгновение снова становясь грозным уголовником. «Ешь, пока не остыла». Я села за стол, взяла вилку и принялась за дело. Яичница оказалась немного пригоревшей, но я с удовольствием съела все. Руслан же в это время куда-то ушел, а вернулся уже с расческой и резинками для волос. «Устала?» «Все в порядке», – заверила я. «Тогда сиди ровно». «Ты будешь меня заплетать?» – не поверила я своим глазам. «Полина, я сам в шоке», – признался Руслан. «Но если ты кому-нибудь расскажешь, что я умею плести косички даже лучше, чем жарить яичницу, мне никто не поверит», – широко улыбнулась я. Логинов сверкнул глазами. Встал за моей спиной и аккуратно достал косу из-под кофты. Снял резинку и пропустил несколько прядей между пальцами. И мне казалось, что это намного интимнее, чем секс. Глубже. На мгновение я подумала, что у меня жары и галлюцинации, но когда Руслан взял расческу и стал медленно прочесывать пряди, поняла, что это не сон и не галлюцинации, а моя новая реальность, в которую было сложно поверить. В горле пересохло, щеки загорелись, а я боялась даже дышать, чтобы не разрушить волшебство момента. «У тебя очень красивые волосы». Как бы невзначай, поглаживая мою шею кончиками пальцев, хрипло прошептал Руслан. Я не смогла выдавить из себя ни слова. Сглотнула и потянулась за кружкой с чаем. Сделала глоток и прикрыла глаза. Тело ломило, глаза закрывались, но я сидела и не шевелилась, чтобы не разрушить волшебство момента. Готово. Я выдохнула, допила остатки чая и поднялась на ноги. Руслан легким движением фокусника убрал расческу на кухонную тумбу и остался стоять напротив. Сжал зубы и просто смотрел сверху вниз. А я не смогла удержаться. Первая сделала шаг к нему и обвела руками его талию. Секунды, и меня заключили в объятия. Крепкие и уютные. Руслан погладил меня по голове и велел. «А теперь в постель. Тебе нужно будет много сил. Очень многое».